Глава вторая. В хлопотах по подготовке к поездке оставшаяся часть дня пролетела совершенно незаметно. И остановилась я только когда за окном стало темнеть. Но зато все флакончики были упакованы в специальные холщовые мешочки, аккуратно сложены в плетеные короба и выставлены в холл, чтобы Вилли мог их забрать в любой момент. Теперь можно и чаю попить. Я потерла ноющую поясницу и, негромко кряхтя, как 300-летняя старуха, побрела в сторону кухни. Крепкий сладкий чай с листьями мяты и малины — это было именно то, что сейчас настоятельно требовал мой уставший организм. Однако умиротворяющее шипение чайника было бессовестным образом нарушено энергичным стуком. Будучи абсолютно уверенной, что это Вилли, явившийся за коробами с зельями, я открыла дверь и даже не посмотрела на того, кто стоял с той стороны. «Вот они!» — я махнула рукой на плетеные ящики. «Только аккуратнее, стекло все же, ладно?» «Здравствуйте!» Звук совершенно незнакомого мужского голоса заставил меня разогнуться и с интересом взглянуть на визитера. На крыльце стоял молодой мужчина, достаточно привлекательной наружности. Высокий, широкоплечий, симпатичный блондин. Но все очарование образа сводил на нет небольшой красно-белый значок, приколотый к лацкану его темно-серого пиджака. Переплетенные буквы О, К и У, служившие эмблемой отдела контроля и учета, были известны каждой ведьме и светлой, и темный. Особенно темный. В одной руке представитель отдела держал портфель, а через вторую был перекинут легкий светло-серый плащ. «Здравствуйте», — повторил он, выжидательно глядя на меня. «Мисс Ванесса Паркер?» «Совершенно верно», — кивнула я, изучая не то чтобы нежданного, но однозначно нежеланного гостя. «И вам здравствуйте». «Позвольте представиться. Контролер Арчибальд Слоутер». Произнеся это, визитер внимательно на меня посмотрел, явно чего-то ожидая. Вряд ли он предполагал, что я, взвизгнув от восторга, кинусь ему на шею. А что тогда? «Не скажу, что мне очень приятно». Вежливо, но с ощутимой прохладцей ответила я. «Но письмо я получила, так что о вашем визите предупреждена». «Позволите войти?» Не дождавшись приглашения, мистер Слоутер попытался протиснуться в холл, но я вовремя сориентировалась и заступила ему путь. «Пока не позволю», — я мило улыбнулась. «Вы кое о чем забыли, мистер контролер». «Ах, да». Сделав вид, что только что вспомнил правила, виновато прижал руку с плащом к груди гость. «Я, сотрудник отдела контроля и учета Арчибальд Слоутер, гарантирую, что во время пребывания в доме мисс Ванессы Паркер не стану злоумышлять против его обитателей и буду руководствоваться исключительно кодексом контролеров». «Вот теперь можете войти», — разрешила я, делая шаг в сторону и пропуская мистера Слоутера в холл. Войдя, он огляделся, и мне показалось, что на его лице мелькнуло не то удивление, не то разочарование, словно он увидел не то, что предполагал. Интересно, а чего он ждал от домика провинциальной ведьмы? Витражей? Позолоты? И наборного паркета? Так откуда бы в нашей глуши такая радость? «Из письма я поняла, что счастье принимать вас растянется на несколько дней. Это так?» Я решила, что все спорные вопросы лучше прояснить сразу же. Почему-то в слове «счастье» мне послышалась ирония. Выгнув темную бровь, красиво контрастировавшую со светлыми волосами, заметил Слоутер. «Вам показалось», — тут же откликнулась я. «Так что там по поводу нескольких дней? Поймите меня правильно, мистер Слоутер, я девушка одинокая, незамужняя. Мне о репутации беспокоиться нужно. Вы же не планируете кардинально менять свою жизнь и жениться на ведьме, правильно?» Было сложно понять, чего было больше во взгляде, брошенном на меня мистером Слоутером. Возмущение, подозрительности или подсознательного страха почти любого мужчины перед перспективой женитьбы. «Вижу, что не планируете», — вместо него ответила я сама себе. «Тогда могу предложить проживание в трактире. О скидке я с владельцем, так и быть, договорюсь». «Спасибо, конечно», — контролер покачал головой. «Но не получится. В моем предписании совершенно четко проговаривается, что я должен проживать с вами на одной территории». «А можно о предписании поподробнее?» — вкрадчиво попросила я, не реагируя на задумчивые взгляды, которые гость бросал в сторону дивана. «Впервые, знаете ли, с таким сталкиваюсь. Предыдущие проверяющие обходились без каких-либо дополнительных инструкций». «Можно», — охотно ответил Слоутер и, положив плащ на подлокотник дивана, открыл стильный и явно очень дорогой кожаный портфель. Видно было, что к такому повороту разговора он был готов. Перебрав несколько папок, он вытащил одну и протянул мне. «Ознакомьтесь, мисс Паркер». Его улыбка была настолько сладкой, что сразу было ясно. Ничего хорошего в предложенных мне для чтения документах нет. «А можно я тоже взгляну?» Я не заметила, как в холл вышел Герхард, нацепивший ради такого дела не только очки, но и вязаную жилетку. «Позвольте вам представить моего фамильяра, Герхарда». Я почувствовала, как слегка разжались ледяные тиски, сжавшие сердце. «Как бы там ни было, я не одна. Кот, как и положено хорошему фамильяру, меня в обиду не даст». «Герхард, это контролер от отдела, мистер Арчибальд Слоутер». Кот мельком взглянул на заинтересованно рассматривающего его Слоутера, небрежно кивнул и запрыгнул на диван. «Дай-ка мне бумаги, Ванесса», — распорядился он таким тоном, что ни у меня, ни у контролера даже мысли не возникло спорить. «Так, что у нас тут?» «Ваш фамильяр разбирается в юриспруденции?» Иронии в голосе визитера было столько, что я с трудом поборола желание ответить какой-нибудь резкостью. Но вместо меня откликнулся Герхард. «Разбирается». Он насмешливо взглянул на удивленного Слоутера поверх очков. «Особенно в том, что касается прав на интеллектуальную собственность и соблюдения пакта от 7 апреля 3089 года от закрытия границ». «Но если вы о том, что я не человек, то это, мистер Слоутер, нарушение пункта 42 уже упомянутого пакта. Вам напомнить его содержание? Или вас хоть чему-то научили в этой вашей академии контролёров?» «Научили», — слегка заторможенно отозвался Слоутер, но тут же взял себя в руки. «Я прекрасно помню содержание всех пунктов, мистер Герхард». «Может быть, он и не безнадежен, Ванесса», — смерив контролёра задумчивым взглядом, вынес вердикт кот. «Но бумаги я изучу, особенно то, что написано мелким шрифтом. Не так ли, мистер Слоутер?» Представитель отдела ничего не сказал, но его взгляд приобрел некую задумчивость, которая в нем прежде не наблюдалась. «Может быть, я пока присяду, мисс Паркер?» Очнувшись, перешел в наступление Слоутер. «Не уверен, что ваш фамильяр справится с изучением бумаг быстро. Работа с документами не терпит суеты. Не так ли, мистер Герхард?» «Пожалуй, в этом отдельном взятом случае я с вами соглашусь, мистер Слоутер». Не отрываясь от чтения бумаг, проговорил кот, откладывая в сторону один из листков. «Спешить тут явно не стоит». «А мы с вами пока заполним опросный лист», — предложил контролер, усаживаясь на диван и извлекая из портфеля очередную папку. Сэкономим время». «Хорошо». Не забывая посматривать на погруженного в изучение бумаг Герхарда, ответила я и присела на краешек кресла. Потом встряхнулась, опомнилась и уселась нормально, а не как сирота. Или преступница, готовая сбежать при первом же подходящем случае. От мистера Слоутера явно не укрылись мои телодвижения, и он едва заметно улыбнулся краешком красиво очерченных губ. «Итак, мисс Паркер», — начал он, положив расчерченный лист на портфель за неимением стола. «Приступим. Я буду задавать вам вопросы, а вы на них отвечать. Все очень просто и необременительно. Вас зовут мисс Ванесса Паркер?» «Да». Я кивнула, а Слоутер бросил мимолетный взгляд на круглый камешек, вмонтированный в магическое перо. Серая бусинка цвет не изменила, значит, я сказала правду. Такие артефакты были у всех приезжавших контролёров, так что ничего необычного в этом не было. «Вы темная ведьма?» «Да». Пока вопросы были самыми стандартными, но что-то подсказывало мне, что расслабляться точно не стоит. «Вы закончили столичную академию магии 6 лет назад?» 5, — поправила я контролёра, а камень подтвердил верность моих слов. «Простите». Слоутер зачеркнул одну цифру, исправив ее на правильную. «Видите, как важно проверять все данные, даже те, которые кажутся очевидными?» «Разумеется», — не стала спорить я, хотя и не понимала, какое значение может иметь год моего окончания академии. «Уровень вашего дара 8. Ого!» 9, глядя ему прямо в глаза, поправила я. «У меня премиум, и вы не можете этого не знать, так как соответствующие данные внесены в мой индивидуальный номер». «Уже лет 100 с тех пор, как появились эти самые индивидуальные номера, последняя буква обозначала один из 3 уровней дара. М — минимальный, С — стандарт, и П — премиум. Мой номер сопровождался буквами ТВП, то есть темная ведьма, уровень дара премиум. Всего уровней было 12, но все, у кого был 10 и выше, обязаны были состоять на государственной службе и находились в зоне пристального внимания множества контролирующих организаций». «Поздравляю вас, мисс Паркер», — воскликнул Слоутер. «Это великолепный уровень. Далеко не каждый может похвастаться 6 или 7, а у вас аж 9. Но что вы делаете так далеко от столицы? Уверен, там вашим способностям непременно нашлось бы применение». «Интересно, зачем он спрашивает? Ведь наверняка читал мое личное дело, а там все объясняется. Я отправилась в провинцию из-за ссоры с председателем распределительной комиссии. Вина была исключительно моя, я ее не отрицала и с покорностью судьбе приняла наказание, уехав на этот край земли. Имелся подробный протокол, к нему прилагалось заявление пострадавшего, показания свидетелей и мое чистосердечное признание вины. Не было там только упоминания о том, что вся эта ссора была тщательно спланирована и срежиссирована тем самым председателем комиссии, старым другом моего деда, да примут боги их души. Но это та информация, которая навсегда останется тайной. Тем более, что в живых, из посвященных, остались только мы с Герхардом». При мысли о дедушке в глазах привычно защипало. Но я справилась с собой и очень надеялась, что сверкнувшие на мгновение слезы мистер Слоутер объяснит себе тем, что я невероятно страдаю из-за ссылки в глушь. «О, мисс Паркер!» — воскликнул контролер, даже не стараясь, чтобы его голос звучал искренне. «Не расстраивайтесь. Я даже не сомневаюсь, что через несколько лет, при условии безупречного поведения, вы вполне можете рассчитывать на переезд куда-нибудь поближе к столице. Такие таланты не должны прозябать в глуши. Я в этом абсолютно уверен. «Благодарю за понимание», — прочувствованно сказала я и даже приложила к глазам черный кружевной платочек. «Вы такой чуткий и галантный мужчина! Это что-то!» Мистер Слоутер подозрительно на меня покосился, но ничего не сказал. Видимо, во избежание. Очень правильно сделал, кстати. Тщательно скрываемое раздражение дошло уже почти до точки кипения, и каждую минуту готово было вырваться наружу. «Продолжим?» — помолчав, спросил Слоутер и сделал в листке какую-то пометку. «Как вам будет угодно?» — сквозь зубы процедила я. И Герхард бросил в мою сторону предупреждающий взгляд, мол, держи себя в руках, Ванесса. «За прошедшее время у вас не было зафиксированных нарушений?» «Не было», — подтвердила я. «Причем никаких. Ни зафиксированных, ни каких-либо других. Я абсолютно законопослушная ведьма, мистер Слоутер». «Так это же замечательно!» — с показным энтузиазмом воскликнул гость. «Не волнуйтесь, мисс Паркер, остался всего один вопрос, и мы закончим работу с анкетой». «Да я, собственно, и не собиралась волноваться», — покосившись на погруженного в изучение бумаг Герхарда, пожала плечами я. «Вы выполняете свою работу, так что с чего мне переживать?» «Чудесно», — просиял Слоутер. «Тогда последний вопрос. Вы настроены лояльно к нынешней правящей семье? У вас нет никаких претензий?» В душе сиреной взвыла тревога. Но я знала, что рано или поздно этот момент настанет, поэтому заранее готовилась, в том числе и морально. «У меня?» Я с изумлением посмотрела на контролера, в глазах которого не осталось и следа от былой доброжелательности и рассеянности. «Откуда?» «Мистер Слоутер, где правящая семья, а где я?» «Вы не ответили, мисс Паркер. Вы лояльно настроены по отношению к королевской семье?» «Простите, что прерываю вашу чрезвычайно увлекательную беседу», — раздался негромкий, с линцой голос Герхарда. «Но не могли бы вы, мистер Слоутер, прояснить один важный вопрос?» «Прямо сейчас?» — раздраженно отозвался контролер, а я благодарно посмотрела на кота. Он специально отвлек нашего визитера, чтобы дать мне возможность успокоиться и собраться с силами. «Да, это займет буквально несколько секунд вашего времени, мистер Слоутер», — кивнул кот и сдвинул очки на кончик носа. «Скажите, пожалуйста, кто будет финансировать ваше пребывание у нас? В предписании нет никаких указаний на этот счет. В письме были, а в предписании нет. Хотелось бы ясности, знаете ли». «Это необходимо выяснить именно сейчас?» Слоутер сверлил Герхарда пронзительным взглядом, но мой фамильяр никак на это не реагировал и спокойно ждал ответа. «Конечно». Он едва заметно махнул хвостом. «Мисс Паркер не миллионер, так что хотелось бы прояснить этот вопрос заранее, во избежание возможного недопонимания». «Я сам оплачу свое пребывание. Такой ответ вас устроит?» «Абсолютно», — невозмутимо ответил Герхард. «Простите, что отвлек». «Я не испытываю по отношению к правящей семье никаких негативных чувств, мистер Слоутер». Дождавшись, когда контролер снова повернется в мою сторону, ответила я. «Как и полагаю большинство жителей нашего королевства». Камень на магическом пере никак не отреагировал на мои слова. И это было вполне объяснимо, так как вряд ли можно было назвать просто негативными чувствами ту ледяную ненависть, которая жила в моем сердце по отношению к королю, его супруге и обоим принцам. «Прекрасно», — сделав очередную отметку в листе, сказал Слоутер. «Мы с вами закончили заполнение опросного листа. за что я вам искренне признателен. Так может, вы просмотрите книги учета ингредиентов для зелий, и мы будем считать вашу миссию выполненной? Предложила я, так как действительно не понимала, что он собирается делать здесь еще несколько дней. Благодарю вас за готовность к сотрудничеству. Слоутер убрал папку с опросником в портфель. Но у нас еще будет для этого более чем достаточно времени. Вы так думаете? Ну, вам, конечно, виднее. Я тоже так считаю, мисс Паркер, подвел итог разговору контролер. А теперь, если вас, конечно, не затруднит, покажите мне мою комнату. Вашу комнату, задумчиво повторила я, демонстративно оглядываясь. Где же у нас тут ваша комната, мистер Слоутер? Давайте поищем вместе. Я встала и неторопливо направилась в единственный коридор, из которого вело несколько дверей. Настороженный контролер послушно шагал за мной, провожаемый ехидным кошачьим взглядом. Это кухня. Я открыла ближайшую дверь. Не уверена, что вам будет в ней удобно, особенно учитывая то, что я поздно ложусь и люблю перед сном побаловать себя чашечкой травяного чая. Так что, полагаю, кухня в качестве потенциальной жилплощади не годится. Слоутер молча слушал меня, и по его невозмутимой физиономии невозможно было догадаться, как он к происходящему относится. «Это лаборатория», — я открыла вторую дверь. «Здесь вам тоже вряд ли понравится в связи с отсутствием спального места. На кухне хотя бы диванчик есть, и если вы согнете ноги в коленях, то вполне возможно сможете на нем уместиться. К тому же здесь у меня хранятся редкие и ценные ингредиенты, а вас я, уж простите, совершенно не знаю». «Намекаете на то, что я могу украсть корень какого-нибудь лопуха?» «Ну почему же намекаю? Я практически прямым текстом говорю, что не доверяю посторонним людям. А вы для меня уж, извините, именно посторонний. Вот пропадут у меня драконьи чешуйки. Я ведь с вас спрошу, мистер Слоутер». «Даже если я не при делах?» Понимающе прищурился контролер. «Я верно понял намек, мисс Паркер?» «Люблю сообразительных мужчин», — похвалила я его. «Итак, пойдемте дальше?» «Дальше вы предложите мне кладовку? Это если следовать логике развития событий». Как ни странно, в голове Слоутера не было злости. Скорее, он искренне веселился, и это так раздражало. «Не обзывайте кладовкой мой чулан», — возмутилась я, гостеприимно распахивая перед гостем дверь в крохотное темное помещение, заставленное щетками, ведрами, метлами и еще каким-то хламом. Там же стояла и взятая на прокат лопата. «Предлагаете спать стоя?» «Не умеете?» «Не люблю. Ноги устают». «Эх, не тот нынче контролер пошел», — я горестно покачала головой. «Хлипкий. Но, боюсь, из всех помещений неосмотренной у нас осталась только моя спальня. Но туда вы и сами не сунетесь, ибо чревато». «Согласен», — кивнул Слоутер и поинтересовался. «А там что?» Он показал на узкую крутую лестницу, ведущую наверх, под крышу. «Там чердак», — озвучила я, как мне казалось, очевидное. «Хотите взглянуть?» «Давайте», — решительно кивнул контролер и первым шагнул на скрипучие ступеньки. На чердаке, где в полный рост могла выпрямиться только я, было тепло, пыльно и приятно пахло сухими травами. В углу притулились небольшой стеллаж и старый продавленный диван. «Ну что же, на фоне всего остального выглядит вполне прилично», — не слишком уверенно проговорил гость. «Как вы думаете, мисс Паркер?» «Если вы по непонятным причинам не желаете жить в нормальных условиях в трактире, то то кто я такая, чтобы мешать вам закалять тело и дух?» Я пожала плечами и подумала, что чердак — не худший вариант. Во всяком случае, я всегда буду знать, где находится постоялец, так как без душераздирающего скрипа по лестнице спуститься просто невозможно. Питаться рекомендую все же в трактире, хотя бы потому, что я не всегда бываю дома, а подпускать вас к своей плите я не планирую. Чаем, так и быть, могу напоить, а с остальным в трактир, пожалуйста. Как и обещала, скидку я для вас попрошу. Благодарю. И не подумал отказываться от щедрого предложения контролёр. А завтра мне хотелось бы... А завтра у вас полностью свободный день, перебила я его, спускаясь по лестнице и с удовольствием вслушиваясь в противный скрип. Потому как я с рассветом уезжаю на ярмарку и вернусь только через день к полудню. Так что окрестные леса, поля и речка в вашем полном распоряжении. Наслаждайтесь красотами природы и ни в чем себе не отказывайте. Разумеется, в рамках кодекса контролера. «Я поеду с вами», — решительно сказал Слоутер. «Никогда, знаете ли, не бывал на провинциальных ярмарках». «Не уверена, что для вас найдется место». Титаническим усилием воли, подавив раздражение, ответила я, подумав в очередной раз, что этот мистер Слоутер ведет себя чрезвычайно странно. Я бы даже сказала подозрительно. «Ничего, я как-нибудь разберусь. Не переживайте за меня, мисс Паркер». В голосе контролера была непоколебимая уверенность в том, что он сможет решить любую проблему. Герхарда в холле уже не было. Но все бумаги аккуратной стопочкой лежали на диване. «Переживать? И не думала!» Фыркнула я, и тут в дверь постучали. Мистер Слоутер мгновенно развернулся к входу, и было его движение настолько плавным, и я бы даже сказала грациозным, что интуиция в очередной раз взвыла дурным голосом. «Очень, очень странный контролер. А я ведь повидала их не так уж мало». «Вы кого-то ждете, мисс Паркер?» «А вас это как-то касается?» Вопросом на вопрос ответила я. «Да, не очень вежливо. Но откуда у провинциальной ведьмы знание хороших манер, верно?» «Уже вечер», — посмотрев в окно, зачем-то сообщил он. «Темно». Я проигнорировала последнее замечание и открыла дверь, за которой вполне предсказуемо обнаружился Вилли. «Добрый вечер, Ванесса», — просиял он. «Я за корзинами. Ой, а кто это у тебя?» «Контролер столичный», — поморщившись и вложив в голос побольше недовольства, сказала я. «Проверять меня приехал. Аж на несколько дней. Ты, кстати, отцу передай, пожалуйста, мою просьбу сделать мистеру Слоутеру скидку на питание в трактире. Пусть Наэля попросит». Наэлем звали родного брата-лавочника, и он был владельцем единственного крупного трактира в нашем городке. «Передам», — кивнул лохматой головой Вилли. «А надолго он сюда?» «Этот вопрос можно было задать мне напрямую». Слоутер встал и направился к Вилли, который внимательно изучал гостя, совершенно не беспокоясь о том, прилично это или не очень. «Арчибальд Слоутер». Контролер неожиданно протянул Вильгельму руку. «Отдел контроля и учета». «Вильгельм». Великан осторожно пожал протянутую руку. «Потомственный лавочник». «Вы друг мисс Паркер?» Тут же вцепился в парня Слоутер, словно был не контролером, а сыщиком. «Ну да. Друг, конечно», — приосанился Вилли. «Я за Ванессу любому. Ух!» Что именно «ух» он не пояснил, но Слоутер сообразительно перевел взгляд на пудовые кулачища Вильгельма и понятливо кивнул. «Вилли, ты хотел забрать корзины», — напомнила я. «Тебя наверняка отец ждет грузиться». «А у вас не найдется местечко для меня?» Я, разумеется, оплачу дорогу», — негромко поинтересовался контролер. «Просто очень хочется на ярмарку посмотреть. У нас в столице таких наверняка не бывает». «Да уж, наша ярмарка на все королевство славится», — согласился Вилли. «А насчет места я с отцом поговорю. Хорошего человека чего ж не взять? Как говорится, в тесноте да не в обиде».